Персы решили закрепиться на этой территории основательно, поэтому строительство храма не встретило особых затруднений и было завершено уже через 4 года, около 515 года до нашей эры. О Дарии Иосиф Флавий сообщает: вместе с Киром при сокрушении Вавилонского владычества участвовал также его родственник Дарий. Этот-то и увел иудейского пророка Даниила с собой в Мидию и держал его при себе, воздавая ему всевозможные почести. Дело в том, что Даниил стал одним из тех трех главных сатрапов, которых Дарий назначил над своими 63 наместничествами, учрежденными им. Ученых это сообщение о Дарии ставит в затруднение. Тот ли это Дарий? С другой стороны, из данного сообщения просматривается связь Даниила, главы иудейских магов, с мидийскими магами, но именно между Дарием и мидийскими магами была смертельная вражда. Единственное, что положительное вытекает из всей этой библейской легенды, призванной сакрализовать предстоящее, будто бы по воле Яхве, падение Вавилона и освобождение иудеев из «вавилонского плена» в кавычках, так это то, что иудейский пророк и маг был придворным прорицателем и толкователем. Высказывалось предположение, что история с Даниилом, скорее всего, имеет отношение к событиям после Кирова завоевания. Далее из рассказа Иосифа Флавия мы вдруг узнаем, что среди трех телохранителей, самых приближенных и важных лиц при Дарии, оказывается не тот самый Даниил, который стал одним из тех трех главных сатрапов, которых Дарий назначил над своими 63 наместничествами, учрежденными им, а теперь уже другой еврейский лидер – Зерубабель, семя Вавилона, аналогично Зороастру, семя Иштар, о котором сообщается, что он некогда был назначен начальником над пленными иудеями. Дело в том, поясняет Флавий, что Зерубабель издавна был связан дружбой с царем Дарием, и благодаря этой дружбе он теперь вместе с двумя лицами, другими телохранителями, удостоился чести, которой раньше добивался, а именно стал телохранителем царя. Далее Флавий рассказывает точно такую же историю про Зерубабеля, какую он ранее рассказывал про Даниила и Валтасара. Дарий после дел решил вздремнуть, но что-то сон не шел, и тогда он призвал своих трех телохранителей и решил поразвлечься, озадачив их загадками, а победителю, нашедшему ответ, пообещал вдруг совершенно неадекватные такому пустяку царские почести. Который из них даст ему на его вопросы наиболее правдивые и откровенные ответы, он разрешит ему носить багряницу, пить из золотых чаш, спать на золотом вытканном ложе, подарит ему золотом украшенную колесницу, челму из вессона и золотую цепь на шею, а также посадит его на почетное место рядом с собой. «Кроме того, — сказал царь, — он получит титул моего родственника». Конец цитаты. Выиграл, разумеется, лидер иудеев Зерубабель. Это-то, по Иосифу Флавию, и стало решающим в деле построения в Иерусалиме храма и возрождения иудеи. У Геродота мы находим несколько иную легенду, объясняющую феноменальное благоденствие, свалившееся неожиданно на иудеев. Безусловно, частная услуга, которой повествует приводимая ниже легенда, не может служить причиной столь потрясающего возвышения целой нации. Это даже не библейская легенда об Есфире и тем более об Иосифе, но зато показывает нам, что евреи в лице своих старейшин для Кира и Дария все же сделали нечто очень важное. Геродот сообщает, что когда после смерти Кира, 530 год